Глава 19. Преддверие праздника. «Я решила, что ему не помешает парочка вещей», — довольно сообщила Маша, пока я разглядывал своего зверька. «А что, стильно, модно, молодежно», — согласилась Лора. На меня глазами-бусинками смотрел вполне стильный лис в летнем коричневом комбинезончике и в маленькой кепочке такого же цвета. Ей-богу, если бы на него были очки, Маша бы и их купила. Когда я озвучил эту мысль, она задумалась. «Эй, я пошутил!» «Очки. Знаю, где их достать». Я взял ее за руку и потянул на выход, чтобы ненужные мысли выветрились к черту. «Рассказывайте, как вы тут?» — поинтересовался я. Маша не спешила, а просто шла рядом, держала меня за руку и наслаждалась прогулкой. Погода была не такая жаркая, поэтому народ надел, что подлиннее. Многие еще гуляли в футболках, но ветерок заставлял их ежиться. Приближалась осень. «Ничего примечательного», — пожала плечами Маша. «Институт работает, студенты ходят в дикую зону. Правда, к нам начали приезжать питерские ребята. Кажется, кое-кто поменял взгляды на то, что Ким для кого попало. Я думаю, мы должны быть благодарны тебе и Жене». Она прижалась ко мне покрепче. «Два финалиста из Киима. Не мудрено, что многие решили, мол, учеба здесь — высший класс». «Хм. Да, видел группу новеньких в аудитории, но я бы не сказал, что они сильны. Были там парочка. А еще Марк объявился». «И где он был?» «Многие думали, что в зоне, как всегда, но нет. Его дружки обмолвились, что он был по делам с отцом». «Вот как. И плевать мне на Марка, будь он в зоне. Последнее время мы держимся друг от друга на расстоянии. Меня такой нейтралитет устраивает. Вот только его отец. Похоже, опять батя хочет втянуть сына в свои грязные делишки». «Ладно, разберемся». Я поцеловал Машу в щеку и рассказал о последних событиях, которые она еще не знала. Умолчал только о банкете. Решил сразу всех пригласить. А то потом бегай, вспоминай, кого позвал, а кого нет. Поболтали про ее маменьку, и я узнал, что эта женщина куда суровее, чем генерал Кутузов. Судя по всему, Маша пошла в нее, чем в отца. По ее рассказам, она заведовала всеми делами рода, которые не касались армии. И вскоре меня ждет знакомство с очень серьезной и суровой женщиной. «Кстати, а Сергей Михайлович не звонил?» «Напомни-ка мне, какие там проблемы со странами за другими поясами?» — прищурилась Маша. «Ах, да. Звонки и любые сообщения не проходят через метеоритные пояса. Только старые добрые письма. Я предложил ей прогуляться до меня». Заодно упомянул и про то, что на нас могут случайно напасть. «Случайно?» — заинтересованно приподняла бровь Маша. «Да, я решил бороться с преступностью радикальными методами». Расправил я плечи и открыл дверь КПП в город. «Это называется ловля на живца, где ты и наживка, и организатор», — объяснила Маша. «Отец бы тебя похвалил». «Замечательно. Тронут», — ухмыльнулся я. За то время, пока мы шли по улице, Маша взяла лисенка у меня из рук и поставила на землю. «Не маленький уже. Сам иди», — как мама-наседка сказала она, а потом посмотрела на меня. «Ты придумал имя?» «Нет». «Миша, это несерьезно. Ему надо дать имя». «Обещаю, к отъезду у него будет имя». «Ты же не возьмешь его с собой?» Хороший вопрос, на который я не торопился отвечать. Все же, если этот мелкий рыжий комочек вырастет в настоящее стихийное бедствие, то где, как не со мной и Есениным, он сможет набраться опыта и смелости? А с другой стороны, он слишком маленький и беспомощный, чтобы вообще с кем-то сражаться. Опять с двух сторон появились две Лоры — хорошая и плохая. Только почему-то обе советовали одно и то же. «Разве вы не должны противоречить друг другу?» Удивился я и обратился к Маше. «Пока не скажу, но такая возможность имеется». «Ладно, твой выбор, но знай, на твоем месте я бы его оставила до поры до времени». По дороге мы обсуждали скорую поездку с Есениным. Из разговора вышло, что Маша не знает про Дункан. Похоже, эта девушка какая-то секретная фигура в арсенале Александра. Лисенок топал рядом, гордо выпятив грудь и распушив хвост. Видимо, с Машей он немного освоился, что не могло не радовать. Либо у него короткая память, либо он пока просто слишком мал, чтобы бояться каждого угла. Даже интересно, как рептилоиды его нашли? Лора сканировала округу вместе с болванчиком, который взял просто нереально огромный периметр. Разумеется, нас уже сопровождали три группы преследователей. В одной — 4 человека, в другой — пара, ну и в последней — всего 1. «Что будем делать?» — будничным тоном спросила Лора. «Может, через болванчика их почикать?» «Пока просто срисуй лица каждого», — приказал я. «Потом отправим их сержанту Котельникову. Пусть поднимает раскрываемость». «Ну, а если их достанут?» «А мы через Островского». «Вряд ли после того, как этот граф возьмется за дело, кому-то хватит ума отмазывать бандита». «Дошли мы до моего дома, а на нас так никто и не напал. Маша даже смогла вычислить парочку, остальные были куда искуснее. Дома нас встретили хлебом и солью, как говорится». Увы, в моем случае это были полуголые рыцари с пирожками и блинами наперевес. От меня не ускользнуло, как у Маши дернулся глаз, когда она увидела формы моих дам. Я поспешил отправить их наверх, чтобы оделись поприличней. Трофима тоже вызвали домой ради моего прихода, и он ждал нас в столовой за большим столом. Настя с Данилой и Надей сидели и переглядывались. Сверху спустились девушки и быстро расселись по местам. «Проходите», — радостно махнула Маруся рукой, приглашая нас в столовую. «А что за повод?» — удивился я, но Маша уже догадалась и потащила меня за руку. Я только успел подхватить лисенка и поспешил за ней. Когда мы вошли в столовую, под всеобщие крики «Поздравляем!» девушки выстрелили в меня из хлопушек с конфетти. Трофим по-ковбойски пальнул из пары игрушечных пистолетиков, а остальные аплодировали и свистели. «Спасибо, конечно, но объясните», — хлопал я глазами, а лисенок от неожиданности немного струхнул и юркнул ко мне под мышку. «С новым рангом, дурилка!» — смеясь крикнула Лира, и девушки захлопали по новой. «Эх вы! Спасибо!» «Приятно, когда в домашнем кругу происходят такие незапланированные праздники». Мы уселись с Машей за стол, и Маруся выкатила небольшой торт в виде меня самого. Я стоял в героической позе, поставив ногу на пирожное картошку и, приложив руку к колбу козырьком, смотрел вдаль. За спиной развивался плащ, роль которого играл Посейдон. Валера сидел рядом на жердочке с маленьким колпачком на голове. У голубя был настолько гордый вид, что его хоть сейчас вешай на герб Российской империи. «Ты придумал?» мысленно спросил я Посейдона, имея в виду головной убор Валеры. «Трофим подкинул идею и попросил не портить малину, чтобы это не значило», — как всегда спокойным голосом ответил он. «А Валере мы сказали, что это шапка, которую достойны носить только лучшие, и то не больше раза в год». «Хитроумно». Надя хотела поговорить о делах, но я попросил ее хотя бы сегодня расслабиться. У нее сегодня выходной. Мы много ели и пили. В основном безалкогольные напитки, а все потому, что Маше надо было на занятия, а мне в зону. Не хотелось тратить лишнюю энергию. А вот Трофим пару раз доставал какую-то фляжечку. Я представил всем нового зверька, который тут же стал любимчиком женской части коллектива. Однако даже Трофим засмущался, когда лисенок лизнул его в нос. Раз уж тут собрались почти все мои родные, то я не стал скрытничать и сообщил им про банкет. «А ты заказал помещение? Нанял официантов, поваров?» — прищурилась Надя. «Не особо, но позволить им займусь я. У тебя и так дел много». Если честно, я даже не представлял, как организовать все это, но уверен, что все получится. В конечном итоге у меня много помощников. «Кстати...» «А это хорошая идея!» «Да мне несложно», — отмахнулась Надя, но тут же грустно вздохнула. «Вот еще одна работенка подоспела». «Нет, уверяю тебя, я справлюсь. Вы прям удивитесь», — многозначительно сказал я. Дальше была обычная семейная спокойная посиделка. Судя по удивленному лицу Маши, она редко принимала участие в подобных вечерах. Скоро ко мне на плечо сел Валера, а Посейдон запрыгнул в стакан. Судя по всему, они что-то задумали. «Надо поговорить», — пропищал Валера мне на ухо. «Ну, точно». «Да, Михаил», — ответил Посейдон. «Может, потом?» «Как ты смеешь отказывать королю?» — тихо пропищал голубь мне в ухо и больно дернул замочку. «Хорошо, хорошо», — подирая ухо, я вышел в соседнюю комнату. «Ну и что за срочность?» «Откуда у тебя демон-лис?» — ткнул Валера крылом в лисенка у меня за пазухой. «В зоне нашел. Ты что-то знаешь о нем?» «Он опасен». «Еще как», — сказал Посейдон и вылился из стакана, приняв форму зефирчатого медвежонка. «Подробнее». Мое веселое настроение вмиг пропало. «Все, что вам известно, по порядку». «Ну, что ты хочешь?» — сказал Валера. «Демон-лис. Хвосты растут, он становится сильнее. У меня при дворе было трое, и только один вырастил себе 9 хвостов». «И?» «Если они почувствуют, что сильнее тебя, то убьют. А потом понакатанный. У них в башке что-то щелкает, и начинается кровавая баня. Когда я был молод, дитихвостый разрушил большую часть моей страны, пока я отсутствовал. Пришлось убить. Должен признать, бой был затяжной и очень сложный». «Ого!» — я приподнял бровь, не ожидая услышать подобное от голубя. «А что с остальными двумя?» «Когда девятихвостый вырвался, с ним оставались еще 8-хвостый и 3-хвостый. Они пропали. Возможно, их и убил 3-й». «Ага. В целом картина начинает складываться». «А у тебя что?» — повернулся я к Посейдону. «Мне тоже доводилось встречаться с ними. Никто из наших не знал, откуда они взялись, но они с легкостью убивали всех без разбору. Всего их было 10. 2 девятихвостые, остальные от 5 до 8 хвостов. Свирепые, сильные и выносливые. Они уничтожали все на своем пути. И чтобы уничтожить всех до одного, 1000 солдат моего народа пожертвовали собой и своим ментальным телом. Мне пришлось впитать их, чтобы сразить чудовище. Я победил, но страшной ценой». «С поддержкой любой смог бы», — закатил маленькие глазки Валера и демонстративно поднял голову. «Короче, советую тебе от него избавиться». «Солидарен с царем», — воскликнул Посейдон. «Отказываюсь», — твердо сказал я. «Сами говорили, что пока хозяин сильнее, то он будет паинькой». «Ну?» — протянул Валера. «Ты думаешь, что станешь сильнее 9 хвостов? У него энергии просто жопой жуй». «Боже, Валерий, где вы нахватались таких словечек?» К нам вошла Маруся и демонстративно прикрыла рот рукой. Если бы я мог чувствовать эмоции голубя, я бы описал его состояние одной фразой. Душа ушла в пятки. «Вас там ждут, господа», — кивнула Маруся и вышла. «Моя королева, вы все не так поняли. Я готов откусить себе язык», — заверещал гордый король Чал Конерук Сиреневый и стремительно улетел за Марусей. «Он прав», — согласился Посейдон. «Его энергия просто невероятна». «Вот скажи мне, дружище», — повернулся я к Водяному. «Ты же живешь в хранилище. Неужели у 9-хвостого лиса может быть еще больше энергии?» «Нет. Но ты сначала накопи столько, а потом уже...» «Понял, спасибо», — вздохнул я и погладил задремавшего лисенка. «Он останется со мной». Еще час мы проболтали о разном и, наконец, решили собираться. Я попросил Данилу подбросить нас до института. Маша призналась, что из-за занятости отца и мамы подобные обеды у нее в семье — редкость. А еще ей очень понравились мои домашние. Как она выразилась, настоящая уютная семья. По дороге мы обзвонили всех друзей и попросили собраться в парке у озера. «Маша, я хочу пригласить Фанерова», — сказал я, зная ее отношение к этому персонажу. «Хорошо, сейчас ему напишу», — пожала она плечами. «Он все же заслужил». «Всегда ценил в тебе рассудительность», — сказал я и наградил ее долгим страстным поцелуем, предварительно подняв тонированное стекло у Данилы. В институте нас уже ждали почти все действующие лица. Дима, Антон, Света, Виолетта, Вика, Аня, Арнольд, Леонид. Не хватало, как всегда, Фанерова. Осталось подождать только одного чел... Я не успел договорить, как из кустов, в буквальном смысле, выскочил напомаженный Женя в дорогущем костюме и с огромным букетом красных роз. «А вот и я!» — воскликнул он и зачем-то дернул ногой. «Не ждали? Я снова вернулся к вам, и моя судьба в ваших руках, Мария!» И еще одно нелепое движение. Только после этого он заметил всех нас. Я аккуратно наклонился к Маше. «Что ты ему написала?» Кутузова, не отрывая ошарашенного взгляда от Фанерова, подняла телефон и показала последнее сообщение. «Встретимся в парке у озера». «М-да», — протянули мы с Лорой одновременно. Слава богу, никто не додумался засмеяться. Однако Света и Дима с Викой были на грани. Даже лица покраснели от натуги. «Женя, привет, дружище! Я рад тебя видеть!» — поспешил я спасти положение и обнял Фанерова за плечи. «Красиво, кстати, выглядишь». «Вы меня обдурить решили?» — моментально вспыхнул Фанеров, и цветы в секунду сгорели. «Что ты?» — отскочил я от него, чтобы не подпалить одежду. Судя по всему, его костюм был жароустойчивым. Мне бы такой. Лора отметила это. «В общем, не буду долго тянуть. Послезавтра банкет в честь моего повышения ранга и цвета браслета. И я показал его всем. Надеюсь, никто не против?» Все единогласно кивнули. «Отлично. На это я и рассчитывал. Осталось позвать еще парочку гостей, и это будет просто потрясающий банкет». После того, как все разошлись, я проводил Машу до стадиона, где у нее планировалось занятие, а сам пошел в кабинет замдиректора. К счастью, звездочета была Ермакова, видимо, заглянула после лекции. Они что-то обсуждали. Эта парочка, на удивление, быстро согласилась на мое приглашение. Правда, попросили сказать, кто еще будет. Когда я упомянул Марусю и Трофима, оба слегка улыбнулись. Эх, как мало людям нужно для счастья. Но что? Разве плохо, если они встретят свою вторую половину? Даже если это будет Трофим и Маруся. Я ни капли не раздумывая отпущу их на все четыре стороны, если они попросят. Любовь, она такая. Может нагрянуть, когда ее совсем не ждешь. Или как там еще говорится? Любви все возрасты покорны. Но лучше ни звездочету, ни тем более Ермаковой такое не говорить. Иначе я могу не дожить до завтра. После я быстренько сбегал вниз и взял броню. К моему удивлению, для специалистов выбор был куда больше, и пришлось немного задержаться и позволить Лоре подобрать самый подходящий. «Может, выкупить его?» — как бы между делом спросил я. «Ага, всего-то». Ухмыльнулась женщина, которая выдавала броню и назвала сумму. «Пожалуй, по времени». Деликатно съехав с этого разговора, я попрощался и быстро пошел в спальню, чтобы переодеться. Теперь осталось решить проблему с банкетом, а именно с персоналом. И у меня была очень рисковая затея. Долго думать я не стал и забежал в распределитель, где получил пропуск и оказался один в дикой зоне. Наконец-то. «Ну как ощущения?» — улыбнулась Лора. «Может, прошвырнемся?» «Заманчиво. Но у нас еще куча дел». Борясь с искушением, я все же подавил в себе нотки нетерпения и, напитав ноги и костюм энергии, побежал вдоль стены, как раз к имению Есениных. Дорога заняла не так много времени, да и по пути попадались мелкие монстры, которые даже не поняли, что их только что убили. И вот на горизонте появилось что-то, чего быть не должно. «Разве Есенины решили расширяться в зону?» Когда я добрался до места, моему удивлению не было предела. У входа стоял сам князь Сергей Александрович с кружкой чая и в неизменном халате. «О, Миша, может, объяснишь, что тут происходит?» «Упс, перебор». Я мог только виновато улыбнуться и развести руками.